Благодаря этим строгостям, вызвавшим со стороны святого Августина самое горячее одобрение, множество донатистов примирились с католической церковью. Но те фанатики, которые не переставали оказывать сопротивление, были доведены этими строгостями до исступления и отчаяния. Раздираемая распрями страна сделалась театром мятежной и кровопролитной войны. Вооруженные отряды циркумцелионов изливали свою ярость то на самих себя, то на своих противников, и списки мучеников обеих партий значительно расширились. Понятно, что при таких обстоятельствах донатисты смотрели на Гейзериха, который был христианином, но врагом православного вероисповедания, как на могущественного избавителя, от которого они могли ожидать отмены ненавистных и притеснительных эдиктов римских императоров. Завоеванию Африки и способствовало деятельное усердие или тайное сочувствие внутренней крамолы. Поругание церквей и оскорбление духовенства, в которых обвиняли вандалов, могут быть с большим основанием приписаны фанатизму их союзников. Таким образом, запятнавший торжество христианства дух религиозной нетерпимости был одной из главных причин утраты самой важной из западных провинций. И двор, и народ были поражены удивлением при странном известии, что доблестный герой, получивший столько наград и оказавший столько услуг, нарушил долг верноподданничества и призвал варваров на разорение вверенной его управлению провинции. Друзья Бонифация, все еще державшиеся того мнения, что его преступный образ действий вызван какими-нибудь честными мотивами, и спросили в отсутствие Аэция позволения вступить в переговоры с правителем Африки. И с этим важным поручением был отправлен один из высших сановников по имени Дарий. На их первом свидании в Карфагене выяснились причины воображаемых взаимных обид. Были предъявлены и сличены между собою противоречивые письма Аэция, и подлог был без труда обнаружен. И Плацидия, и Бонифаций оплакивали свое пагубное заблуждение, и Комит имел достаточно великодушия для того, чтобы положиться на милость своей государыни и рисковать своей головой в случае, если бы она захотела выместить на нем свою досаду. Его раскаяние было пылко и чистосердечно, но он скоро пришел к убеждению, что уже не в его власти восстановить здание, которое он потряс в самом его основании. Карфаген и римские гарнизоны вместе со своим командующим признали над собою верховную власть Валентиниана, но остальная часть Африки все еще была жертвою войны и раздоров, а неумолимый король вандалов, не соглашавшийся ни на какие сделки, решительно отказался выпустить из рук свою добычу. Отряд ветеранов, выступивший в поход под знаменем Бонифация, и собранные на скорую руку провинциальные войска были разбиты со значительными потерями. Победоносные варвары стали опустошать ничем не защищенную страну, а единственными городами, по-видимому, спасшимися от общей гибели, были Карфаген, Цирта и Гиппонцарский. Хиппорегиус. Длинное и узкое африканское побережье было усеяно памятниками римского искусства и великолепия. И степень цивилизации каждого округа можно было с точностью измерять расстоянием, в котором он находился от Карфагена и от Средиземного моря. О плодородии и цивилизации страны нетрудно составить себе самое ясное понятие. Она была густо населена, Жители не только добывали для самих себя обильные средства пропитания, но ежегодно отправляли за границу такое огромное количество зернового хлеба и в особенности пшеницы, что Африка основательно считалась житницей и Рима, и всего рода человеческого. Но все 7 плодородных провинций, лежавшие между Танжером и Триполи, были внезапно залиты потоком вандалов, разрушительная ярость которых, быть может, была преувеличена раздражением местного населения, религиозным рвением и нелепыми декламациями. Война, даже в самой мягкой своей форме, влечет за собой беспрестанное нарушение правил человеколюбия и справедливости. А войны, которые ведутся варварами, всегда отличаются той свирепостью и тем непризнанием никаких законов, которые даже в мирное время беспрестанно нарушают спокойное течение их домашней жизни. Вандалы редко оказывали пощаду тем, кто оказывал им сопротивление. А за смерть своих храбрых соотечественников они мстили разорением городов, под стенами которых те лишились жизни. Не обращая никакого внимания на различия возраста, пола и общественного положения, они совершали над своими пленниками всякие гнусности и пытки, чтобы вынудить от них указание места, где скрыты их сокровища. Суровая политика Гейзериха оправдывала в его глазах частые военные экзекуции. Он не всегда умел владеть своими собственными страстями и страстями своих приверженцев. А бедствия, причиненные войной, еще усиливались от разнузданности мавров и от фанатизма донатистов. Тем не менее, меня нелегко заставить верить, что вандалы имели обыкновение с корнем вырывать оливковые и другие плодовые деревья в стране, где они намеревались поселиться на постоянное жительство. Также не могу я верить тому, что к числу их обыкновенных военных хитростей принадлежало умерщвление значительного числа пленников под стенами осажденных городов с целью заразить воздух и вызвать моровую язву, первыми жертвами которой сделались бы они сами. Благородная душа Комита Бонифация терзалась невыразимую скорбью при виде опустошений, причиной которых был он сам и остановить которые он был не в силах. После потери сражения он удалился в Гиппон царский, где тотчас был осажден врагом, считавшим его за настоящий оплот Африки. Приморская колония Гиппон, находившаяся почти в 200 милях к западу от Карфагена, получила название царской благодаря тому, что когда-то служила резиденцией для нумидийских царей. А ее торговля и многолюдность отчасти сохранились за новейшим городом, известным в Европе под искаженным названием Боны. Среди своих военных трудов и тревожных размышлений Комит Бонифаций находил некоторое утешение в назидательных беседах со своим другом святым Августином, пока этот епископ, считавшийся светилом и опорой католической церкви, не нашел для себя в спокойной смерти, случившейся на 3-м месяце осады и на 76-м году его жизни, спасения от угрожавших его отечеству бедствий.